133. Апрель, 9. Пока одержимость не обнаружена, одержатель чувствует себя в безопасности и может воздействовать на свою жертву. При обнаружении обычно отступает или умеряет свою активность. Пока окружающие приписывают странности и выходки одержимого чему угодно, но только не одержанию, руки одержателя развязаны. Но когда луч понимания освещает действительную причину этих выходок и неуравновесий, безнаказанность и неуязвимость одержателя кончаются, и он попадает в поле зрения людей, уже могущих от него защититься. И отношение к одержимому меняется, и сокращаются возможности его уявлять себя под видом просто больного или неуравновешенного человека, или просто человека со скверным характером, которому все это легко сходит с рук. Надо прежде всего обнаружить одержимость, и только тогда можно от нее защищаться. С невидимой, неопознанной, непризнаваемой опасностью невозможно бороться или от нее защититься.